Тут Сиппинс вскочил, как ужаленный. «Не допускайте этого, патрон!» — срывающимся голосом вскричал он. «Не допускайте! Послушайте, вы потом пожалеете. Эта здешняя публика так друг за дружку и держится. Между собой они и грызутся, и ссорятся, но как только дело доходит до иностранца, они все скопом готовы на него наброситься. Тяжко это будет для вас дело, если вы с ними голыми руками драться полезете. Вы лучше подождите до завтра или до послезавтра, может быть. Грифс и Хэншоу еще дадут о себе знать. Они ведь сегодня в газетах прочтут о вашем приезде. И вот вы посмотрите, они непременно свяжутся с вами. Им нет никакого расчета тянуть с этим делом, никакого расчета. Скажите Джеркинсу, чтобы он погодил встречаться с Джонсоном, а сами пока займитесь другими делами, но только прежде давайте посмотрим со мной эту линию Черинг-Кросс». В эту самую минуту Джемисон, занимавший номер рядом с апартаментами Каупервуда, вошел с письмом, которое ему только что вручил рассыльный. Прочтя имя отправителя на конверте, Каупервуд улыбнулся, потом быстро пробежал глазами письмо и передал его Сиппинсу. «Вы угадали, де Сотто», — весело сказал он. «Ну и что же нам теперь с этим делать?» Письмо было от Грифса и Хэншоу. Оно гласило: «Дорогой мистер Каупервуд, мы узнали из сегодняшней газеты о вашем приезде в Лондон. Если вы сочтете это удобным и желательным, мы хотели бы встретиться с вами в понедельник или во вторник на следующей неделе для обсуждения вопроса, о котором мы беседовали с вами 15 марта в Нью-Йорке. Поздравляем вас с благополучным прибытием и желаем приятного времяпровождения. Искренне преданные вам Грифс и Хэншоу». Сиппинс торжествующе щелкнул пальцами. «Что? Говорил я вам, — прокудахтал он, — значит, они идут на ваши условия. И ведь это самый важный участок лондонской подземки. А когда он у вас будет в руках, шеф, вы сможете спокойно выжидать, в особенности, если вам удастся подцепить еще кое-какие концессии, потому что стоит только этим спекулянтам пронюхать про вас, они сами к вам явятся. А этот субъект Джонсон... Какое нахальство требовать от вас, чтобы вы и не шевелились, пока с ним не увидитесь», — негодующе добавил он, ибо уже слышал, что Джонсон — властный, самоуверенный человек и заочно не взлюбил его. «Конечно, у него есть кое-какие связи», — продолжал он, — «и у этого Стейна тоже, но без вашего капитала и опыта, без вашей изобретательности, что они смогут сделать? Даже эту Черинг-Кросс не могли открыть, не говоря уже о других линиях. Ничего у них без вас не получится».